Глава 34. Гримуар. Я проснулась на кровати в комнате, до того напоминающей больничную палату, что сразу стало дурно. Да и рубашка на мне надета больно характерная. Вспомнилась моя первая встреча с темной сущностью, неспособность двигаться, страшнейшая слабость, смерть бабушки и дедушки. Кое-как уняв панику, я восстановила в памяти последнее событие. Встреча с темной сущностью была, но вторая. Я смогла запечатать ее часть в куб, а еще нашла гримуар. Гримуар. Новая волна страха захлестнула с головой. А если он остался там, в склепе? Или если его у меня уже забрали? Но черный фолиант с потертым тиснением букв, украшенный металлическими уголками, лежал рядом на тумбочке. С облегчением, хоть и с немалым усилием, я забрала его себе в кровать. Стало как-то спокойнее. Теперь бы разобраться со своим физическим состоянием, оставлявшим желать лучшего. Высокий стакан воды, самый обычный, без лечебных добавок, несколько унял жажду. Но о себе все больше давал знать голод. По ощущениям, у меня магический перерасход, и поесть бы не помешало. А еще выяснить, где же я все-таки нахожусь. Пошатываясь, но не выпуская тяжелый фолиант из рук, я подошла к окну и увидела знакомую с детства картину. Это место я знала. Центральный целительский корпус. Все-таки лечебница. Второй вопрос. За окном день, светит солнце. Сколько же я провалялась здесь без памяти? И как отнеслись к моему отсутствию в академии? Меня там еще не исключили за прогулы. Леди Риар. Дверь распахнулась, и в палату вошел целитель, сухенький старичок с куцей бородкой и маленькими, но внимательными глазами. Более чем преклонного возраста, но крепкий, он двигался уверенно и был весьма недоволен моим поведением. «Что вы делаете? Вам нельзя вставать!» «Простите». Стараясь не сильно шататься, я вернулась в постель. «Нет, я понимаю, стражи, этим все нипочем, но вы, девушка, куда полезли?» Ворчал целитель, пока проводил магическое сканирование моего организма. «Неужели не могли себя поберечь?» Я тяжело вздохнула, признавая его правоту. Вот только поберечь я себя не могла. Теперь бы узнать, что все было не напрасно. «Лежите, восстанавливайтесь», — велел старик. «Есть, небось, хочется, да?» Я закивала, чем вызвала добрую, понимающую улыбку. «Принесут скоро. Обед прошел, но что-нибудь отыщется». «А я здесь давно?» Ответ я услышать опасалась, но все оказалось не так страшно. «Со вчерашнего вечера. Принесли вас с сильным магическим истощением в обнимку вот с этой книженцей». Целитель ткнул пальцем в гримуар, и вы с ней никак не расстанетесь. «Просто это очень важная для меня книга». Я покрепче прижала к себе гримуар. По правде говоря, я действительно совсем не хотела с ним расставаться. «Леди Риар, я лечил вас, когда вы еще были вот такой». Целитель отмерил от пола чуть больше метра. Нет, я в те годы была повыше. Эх, памяти бы. Лет 10 назад? 13. Как время летит, покачал головой старик. Вы так выросли, маленькая леди, а все в игрушки играете. Только игрушка у вас совсем не подходящая для юной особы. Почему? Это гримуар. Он еще моей бабушке принадлежал. Принялась я защищать старинный том. «И где теперь ваша бабушка?» «Темный маг многое приобретает благодаря гримуару, но у всего есть цена». Целитель посмотрел куда-то вдаль, думая о своем. «В общем, не стоит оно того». Старик как-то разом сгорбился, бросил последний взгляд на меня, затем на гримуар, покачал головой и вышел. Я осталась одна в палате. Вернее, не одна, со мной был фолиант. Но что-то изменилось. Маленькое зернышко сомнения, заброшенное старым целителем в душу, проросло и дало всходы. Я собрала волю в кулак и вернула гримуар на тумбу. Мне с ним все равно скоро расставаться, не стоит и привязываться. Вскоре принесли обещанную еду, над вкусом которой я даже не заморачивалась, так есть хотелось. А потом милая девушка из младшего персонала вынесла посуду, и мы снова остались один на один с темным томом. Время шло, делать было нечего, и я решилась. Устроилась поудобнее, подложив подушку под спину, взяла гримуар, положила на колени и долго не открывала, изучая трещины и поистершиеся от времени буквы на черном кожаном переплете. Я знала, что заклинания, спрятанные внутри, отнюдь не из открытых разделов классической магии. Понимала, что меня ждет совсем недобрая сказка на ночь, и поэтому медлила. Призыв темной сущности был где-то в середине, поэтому начало я пролистнула и даже пыталась абстрагироваться от текста и картинок, но взгляд все равно цеплялся за слова и изображения, пугающие своей реалистичностью. А попадалось порой такое, отчего волосы шевелились: поднятие мертвых, заклинание очищения плоти для создания и оживления скелета. Там же преимущество скелета перед зомби. Ужин как-то резко запросился назад, и я перелистнула страницу, стараясь теперь вообще не вчитываться, а проглядывал только заголовки, быстрее перелистывая страницы. А вот и то самое заклинание со схемой. Призыв темной сущности. Помнится, мне тогда с трудом давалось чтение гримуара, не получалось разобрать большинство слов. Пусть написаны они были нашими буквами. Язык Мельдара, только устаревший, еще до драконьей чумы. Драконья чума сильно изменила наш мир. Изменила границы стран. Большой поток беженцев с юга смешал разные культуры и языки в том числе. То, как мы говорим и пишем сейчас, разительно отличается от того, как было 300 лет назад. А гримуар написан гораздо раньше, на старом мельдарском. Не скажу, что стала понимать его намного лучше, но теперь хотя бы примерно ясно, в чем же заключался ритуал. 7 рун, которые чертятся на полу, слова призыва и договор, скрепленный кровью. Я не просто призвала темную сущность, я почти сделала нас единым целым. Сообщающиеся сосуды, которые могут черпать силу друг из друга. По логике, маг не должен делиться с призванным, обладая специальными навыками, чтобы тянуть силу потусторонней твари. Но я не озаботилась собственной безопасностью, а схема была только на призыв. Подразумевалось, что призывающий сам выберет и создаст удобный ему вариант защиты. Все-таки гримуар рассчитан на подготовленных темных магов, а не на маленьких детей. И раз канал был открыт, а защиты не было, то умная тварь не приминула этим воспользоваться. Она потянула силу из меня. Уверенно, Саймон сразу догадался, едва взглянув на схему, что к чему. Наверняка понял, что защиты у меня не было ни тогда, ни сейчас, и понял, чем это нам грозит. Темная сущность снова попытается вытянуть из меня жизнь. Но призванный, молодец, он пошел еще дальше. Захотел гримуар. А ведь я передам с ним и часть собственной силы, причем не из резерва, а из магического дара. И это уже величина постоянная. Во что бы тогда переродился мой призванный? Когда в дверь постучали, я едва не подпрыгнула на кровати от неожиданности и почему-то поспешила спрятать гримуар. Убрала его под одеяло, чтобы не выделялся, и только после этого разрешила визитеру зайти. «Добрый день, Элиза. Ты как?» Наверное, знатно Саймона приложила, если он все-таки решил отбросить формальности. Вернее, мы отбросили их еще в склепе, не до расшаркиваний там было. Но удивительно, что страж не вернулся к своей привычно отстраненно вежливой манере общения. Неплохо. Я не стала акцентировать внимание на резких переменах. Слабость, конечно, жуткая, но, надеюсь, скоро пройдет, а ты? Судя по манере держаться, у некроманта сломана пара ребер, и правую руку он явно бережет. Двигается осторожно, пусть и старается ничем не выдавать свои боли, но я все же хоть и не самый лучший, но целитель. И страж, в отличие от меня, одним магическим истощением не отделался. И я нормально. Другого ответа ожидать не стоило, значит, и настаивать не надо, к тому же у меня имеются куда более важные вопросы. Саймон, скажи, у нас получилось? Я с надеждой посмотрела в голубые глаза. У нас? Ну, как сказать, лично у меня не получилось тебя остановить, а у призванного и подавно. Страж даже усмехнулся, но ребра дали о себе знать, и молодой человек поморщился, слегка потерев грудную клетку здоровой левой рукой. Я боялся, что ты отдашь темной сущности гримуар. Точнее, я знал, что книга не позволит себя просто так отдать, но за минувшие темные годы сущность и гримуар в чем-то сроднились, как бы вросли друг в друга, а у тебя была связь с ними обоими. Но теперь тварь в камне душ. А гримуар? Страж оглянулся, а потом безошибочно уставился на то место под одеялом, где возле моей ноги прятался фолиант. Тоже неплохо устроился. Камень душ — это то вместилище? Что с ним будет дальше? Не знаю, имею ли я право знать, но хотя бы для очистки совести надо спросить. С одной стороны, я бы не чуралась никаких способов ради спасения родителей. С другой, мне бы не хотелось жить и знать, что мой поступок привел к чему-то ужасному. Да, камень душ — вместилище, но, как ты поняла, не самое простое. В него можно заключить и душу человека, душу мага из тех, кого приговаривают к смерти. Глупо разбрасываться силой. Некромант говорил буднично, для него это работа. Для меня знать и слышать, что частичку человека можно заключить в камень? А что с ним будет дальше, не знаю даже я. Думаю, и капитан Лесс, если и в курсе, то в самых общих чертах. Все настолько секретно? Это же заказ короны, да? Да, и все секретно. Такие камни с начинкой используют при зачаровании предметов. Поговаривают, что будет создана какая-то новая система охраны. Последняя попытка переворота, которую предпринял глава Миасского банка, оказалась почти удачной. Заговорщикам не хватило самой малости, и король решил принять меры. Не знаю, что они хотят сделать, и, если честно, не стремлюсь узнавать. А почему именно темная сущность? И вообще, неужели это так сложно для профессионала вызвать ее и загнать в камень душ? Пока я листала гримуар, попадались схемы намного сложнее. Трудные формулы заклинаний, подготовки ритуалов, длящиеся месяцы. А тут 7 рун и простейшая активация, казалось бы, вызывай сколько угодно. Темная сущность — идеальная начинка для многих артефактов. Как ты могла заметить, на нее тяжело воздействовать нашей магией, она весьма устойчива ко многому. А сложность с темной сущностью одна. Они сильные и разумные существа и крайне редко откликаются на призыв. «Кто готов отдать себя в добровольное служение?» — поднял рыжую бровь некромант. «Но ты, видимо, была очень убедительна в своем зове. Говорят, если магам движут искренние чувства, отчаяние, жажда мести, боль, гнев, ненависть, потусторонние твари могут услышать и заинтересоваться. А ты, к тому же, не сделала защиту. Уверен, это тоже сыграло и приманило тварь». «А что он хотел от меня сейчас? Гримуар сделал бы его сильнее?» Я нащупала книгу под одеялом. Ох, как не хочется с ней расставаться. Нет. Движения не укрылись от Саймона, он внимательно наблюдал за моими действиями. Ты вызвала темную сущность через гримуар, связав их двоих. Думаешь, это каменные стены склепа удерживали тварь внутри? Как бы не так. Она просочилась бы и через малейшую трещину. Именно книга держала тварь, как на цепи. Если бы ты отдала гримуар, она бы получила свободу и вырвалась. Я сглотнула. Теперь понятно, почему тварь так не хотела меня убивать. Зачем ей моя смерть и моя сила, когда она смогла бы обрести намного больше? Интересно, получилось бы у стражей снаружи нас спасти? Но, Элиза, я хочу сказать, что ты отлично справилась, похвалил меня некромант. Понятно, что ты попала под влияние темной сущности. Это своего рода одержимость, поэтому плохо контролировала себя. Но ты сбросила чужую волю, загнала тварь в куб. Наши все под впечатлением, подмигнул рыжий. Сказали, что из тебя вышел бы толк в некромантии. А медиумы в тайной страже всегда на расхват. Нет, спасибо, я не готова сражаться с темными сущностями на регулярной основе и очищать скелеты от плоти. Я аж передернулась. Если бы я и связалась с темной магией, то пошла бы по бабушкиным стопам в проклятийники. У них работа не слишком грязная и опасная, а целителям так и подавно ничего не грозит. У всех хватает разного. Думаешь, у целителей все хорошо? Ты просто еще не видела, как они перегорают, как бьет по ним смерть пациентов, безутешные родственники, осиротевшие дети или родители, потерявшие сына или дочь. Многие ломаются именно на этом. Пока ты учишься, кажется, что все легко и просто. А на деле с чем только сталкиваться не приходится. Страж, забывшись, хотел сделать жест рукой, но резко поморщился и схватился за больную конечность. «А ты не жалеешь?» Каждый раз, спускаясь в очередной склеп, гробницу, заходя на растревоженное кладбище, не думаешь, что свернул куда-то не туда. Я понимаю все риски. Но куда денешься от призвания? Саймон улыбнулся. Зато я работаю с изначально мертвыми, с духами, с призванными, но это редкие случаи. О твоей темной сущности я могу с гордостью внукам рассказывать, если, конечно, они у меня будут, и я до них доживу. Некромант о своей работе иллюзий тоже не питал. И прозвучало это как-то грустно, будто дожить до внуков Саймон и не надеется. Элиза, я, если честно, зашел не совсем за этим, вернее, я пришел убедиться, что ты в порядке, и напомнить, что темная сущность — это только половина дела. Страж опять посмотрел туда, где к моей ноге под одеялом сжался гримуар. Я должна его отдать, да? Не хотелось с ним расставаться, будто старого доброго друга предаю. Да, и лучше быстрее, пока ты не успела к нему привыкнуть. Чем больше ты проведешь времени с гримуаром, тем сложнее будет разрывать между вами связь. Поэтому вытащи ты его уже в конце концов. Не держи так близко к себе. Поверь, вырывать проросшую корнями вглубь связь — удовольствие то еще. Я, с сожалением, достала фолиант и, поглядывая на стража, вернула его на тумбу. Так лучше? Лично мне стало намного хуже. Лучше, наверное. Саймон сам с трудом отводил взгляд от гримуара. Видно было, что книга тянет к себе, как магнитом. От тебя все равно не отстанут. Гримуары — удивительные артефакты. Хранилище силы и знаний одновременно. Но он способен не только помочь, но и навредить, свести с ума, заставить делать то, что ты бы никогда не сделала сама. Поэтому тебе надо или менять факультет и профессию, или избавляться от него, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим. Глядя на черный том, я отчетливо понимала, что если бы накануне стояла жизнь родителей, я бы всерьез задумалась о переводе на факультет темных магов исключительно ради возможности оставить гримуар себе и научиться им пользоваться. Он как будто живой. Я потянулась к книге, но отдернула сама себя и сцепила руки в замок. «Может, и живой. Ты знаешь, что после драконьей чумы не было написано ни одного гримуара, и секрет их создания утрачен. Пытались, но получались обычные сборники заклинаний». «Зачем ты мне это сказал? И так жалко отдавать, а теперь я буду думать, каково ему с новым хозяином, удобно ли ему на полке, протирают ли с него пыль». Я не удержалась и погладила обложку. «Бедненький мой, маленький, как бы тебя пристроить не абы куда, а в добрые и надежные руки? Не переживай, гримуар о себе сам позаботится». Рыжий усмехнулся и снова сморщился. «Да, не привык некромант к серьезным травмам. Ему не понравился тот горе-хозяин, выкупивший том у мясского банка. Вот и преподал ему урок. Не сойдется с новым хозяином, сведет его с ума по-тихому и перейдет к другому, более подходящему». Я с уважением посмотрела на фолиант. Эх, какую вещь теряю. Хотелось прижать его к себе и никому не отдавать. Уверена, от меня бы книга не сбежала и не навредила бы. Когда нас планируют разлучить? Саймон в очередной раз улыбнулся вопросу. Вообще, он не просто сменил обращение с леди Риар на Элиза и перешел с «вы» на «ты». Он стал иначе ко мне относиться, не прям уж по-дружески, но все-таки пройденные вместе испытания и трудности сплачивают. Да и в глазах стражи я теперь не была глупой, избалованной девчонкой. Во всяком случае, он смог разглядеть во мне что-то еще, раз так непринужденно общается и сидит на подоконнике. Больше в палате сидеть не на чем, разве что на моей кровати, но это было бы уже как-то слишком. «Если твое восстановление пойдет хорошо, как обещают целители, то уже завтра вечером и в стенах Академии. Скорее всего, твой куратор будет присутствовать при ритуале передачи гримуара». «А если я не хочу?» «Вот еще, мастера Альдера к этому делу приплетать». «Можно кого-то еще из преподавательского состава, решай сама. Но должны быть свидетели, что ты действуешь добровольно. Чаще всего ими выступают члены семьи, но с этим, как сама понимаешь, сложно. И пока ты студентка, твой куратор несет за тебя ответственность. Да и мне он показался неплохим». «Еще бы. А то бы они с Элис еще долго вокруг друг друга ходили». «Спросить у Саймона?» «Так не ответит же». «А если Элис?» — вспомнил я о подруге. «Как она там? Переживает о нас?» «Нужен кто-то более авторитетный и менее заинтересованный», — отрицательно покачал головой страж. «Да, завкафедрой во мне менее всего заинтересован даже как в студентке, не говоря уже о чем-то большем. Идеальная кандидатура». «Ладно, какая разница? Значит, уже завтра?» Сердце защемило от скорой разлуки. «А что бы было, если бы мы провели с гримуаром больше времени? Может, отдать его кому-нибудь на ночь, чтобы не рвать душу?» Я еще раз взглянула на черный том. Будто от ребенка отказываюсь. «Элиза!» Саймон оторвался от подоконника и аккуратно подошел к кровати. «Ты отлично справишься и без него». Страж взял покрывало и накинул его на тумбу. «Спокойной ночи. Отдыхай и набирайся сил», — пожелал на прощание некромант и вышел. Легко ему говорить. Я же долго ворочалась, пока не провалилась в сон. И даже там мне снился гримуар. Пожелтевшие, но не утратившие плотность страницы открывались сами, по моему желанию, подсказывая и помогая. Вот только на этих страницах были сплошь темные ритуалы, от которых и во сне бросало в дрожь. Я не смогу. Темная магия не для меня. Возможно, если бы ничего не случилось, если бы бабушка и дедушка продолжили мое воспитание, если бы. Куча «если бы». И утром первым делом я встала, чувствуя, что магическое истощение осталось позади, откинула покрывало, под которым лежала книга. «Знаешь, нам лучше расстаться». По обложке шла глубокая трещина вдоль сгиба. Я осторожно провела по ней пальцем. «Ты уж не своди никого с ума, ладно? Веди себя хорошо». И быстро накрыла, пока никто не увидел и не решил, что это уже я схожу с ума, разговаривая с книгой. В любом случае, решение принято, и назад дороги нет.